пел упражнения в любви того, у кого за спиной всегда был дом. Но сегодня я один за праздничным столом. Я желаю счастья каждой двери, захлопнутой за мной. Я никогда не хотел хотеть тебя так, но сейчас мне светло, как будто я знал, куда иду. И сегодня днем моя комната — клетка, в которой нет тебя. Ты знаешь, что я имею в виду. Все, что я хочу, все, что я хочу, все, что я хочу, все, что я хочу, это ты. Что знал, я что-то знал, но, Господи, я не помню, каким я был тогда. Я говорил «люблю», пока мне не скажут «нет». И когда мне говорили «нет», я не верил и ждал, что скажут «да». И проснувшись сегодня, мне было так странно знать, что мы лежим разделенные, как друзья. Но я не терплю слова «друзья». Я не терплю слова «любовь». Я не терплю слова «всегда». Я не терплю слов. Мне не нужно слов, чтобы сказать тебе, что ты — это все, что я хочу. Все, что я хочу. Все, что я хочу. Все, что я хочу. Все, что я хочу. Все, что я хочу. Все, что я хочу. Все, что я хочу. Все, что я хочу. Все, что я хочу. Все, что я хочу. Все, что я хочу. Все, что я хочу.